Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Борис Поляков. Последняя улика. «Какое дело было самое горячее?» — повторил мой вопрос следователь-лейтенант милиции Ульянов и повернулся к начальнику райотдела. «Как, по-вашему, Виктор Алексеевич?» Капитан Корычев пожал плечами. «Разве в нашей работе холодные дела бывают? Что-то не помню. Каждое горячее». «Я бы даже сказал горящее», — заметил капитан Филиппов, заместитель Корычева. «Мало у нас народу, у каждого работника по нескольку дел, сроки поджимают». И все же, настаивал я, обращая вопрос к лейтенанту, наверняка ведь было какое-то самое интересное дело. Недавний выпускник юридического института, но не из тех, о ком говорят молодо-зелено, сходу и почти одновременно распутал несколько сложных клубочков, рассказывали мне об Ульянове и его старшие коллеги. «Самое интересное?» Темные брови Ульянова изогнулись крутыми полудужьями, он слегка склонил голову на бок, задумался. «С профессиональной точки зрения дела интересные все, а вот для вас, журналистов, пожалуй, это. Следователь я, как вы знаете, молодой, а тогда только приступил к работе, и вдруг звонок из Демьяновского карьера. Рядом в лесу обнаружен человек с проломленной головой». «Да, повозиться пришлось», — сказал начальник райотдела. «Мужик этот уже еле дышал». Рабочие каменоломни нашли его в осиннике, человек был оглушен и лежал без сознания. «Пульс есть», — склонившись над ним, произнес Корычев. «Рослый, крепкий мужик, свалить такого непросто». «Да, силу надо иметь», — подтвердил Николай Фроликов, инспектор уголовного розыска. «Полагаю, что нападение совершено поздно вечером», — осматривая рану на голове потерпевшего, проговорил Ульянов. «Одежда мокрая, а ливень», — он кивнул на заполненный водой желобок лесной тропы. «Прошел после полуночи». «Похоже», — согласился Корычев. «А раз так, собака нам не поможет». «Неужели висячка?» — холодея от охватившей его тревоги, подумал Ульянов. «Неужели не удастся найти никаких следов, и преступление останется нераскрытым? Вот так начало следовательской работы». «Да, ситуация, елки-моталки», — заметил начальник. «И лес глухой, и дело глухо», — произнес кто-то из стоявших поодаль рабочих. «Если он не придет в себя, то виновного или виновных днем с огнем не найдешь». Начальник поднялся, обращаясь к рабочим, кивнул на лежавшего. «Кто этот человек, не скажете?» «Да знаем, личность известная. Дремин его фамилия, заготовитель из района. Всегда был при деньгах. Не иначе как подстерегли и ограбили». «Взгляните». Ульянов провел над раной лежавшего лупой. «В волосах какие-то блестки. Вроде от бересты». Начальник райотдела, инспектор Фроликов и капитан Филиппов опустились на корточки рядом со следователем. В волосах возле раны на голове Дремина и без лупы были заметны белые шелушинки от березовой коры. «А вокруг осина», — продолжал Ульянов. «Стало быть...» «Думаешь, ударили березовым колом?» — спросил Корычев. «Вроде», — ответил за Ульянова капитан Филиппов. «И похоже, что, как говорится, нам придется плясать от этого кола. Во всяком случае, надо попытаться его отыскать. Или пенек от березы», — добавил Ульянов. «На нем, да и на колу могли сохраниться отпечатки пальцев или еще какие-нибудь следы». «Кол могли и принести», — предположил Фроликов. «Идти в лес с лисиной?» — засомневался Корычев. «Возможно, но маловероятно. Давайте-ка, братцы, прочешите окрестности». В этот момент Дремин застонал. «Кто же это тебя, а?» — участливо спросил Корычев. «Не знаю». Шел по дороге, и вдруг словно бревно на голову свалилось. Ульянов и Корычев помогли ему сесть, прислонили спиной к дереву. Дремин, морщась от боли, начал шарить руками по траве. «Моя сумка. Там деньги, квитанции». Сумки не было. Ситуация окончательно прояснилась, разбойное нападение. «Когда это тебе так?» — спросил Корычев. «Недавно, перед грозой», — еле слышно ответил Дремин и уронил голову на грудь. «Кузнецов!» — позвал Корычев. «Гони машину в больницу! Только смотри, не растряси его по дороге!» Рабочие осторожно подняли Дремина, понесли к милицейскому газику. Лес был густой и болотистый. Участники поиска вымокли до нитки и сцарапались, продираясь сквозь заросли подлеска. Обшарили обширный участок, однако ни пенька от сломанной березы, ни кола не нашли. «Если где и водится леший, то именно здесь!» — ворчал капитан Филиппов, очищая от паутины и налипшей грязи одежду. «Этот кол тут искать все равно, что иголку в стоге сена. Да и пенька свежего не видно. Крычев, заложив руки за спину, расхаживал по небольшой поляне, сшибая носком ботинка красные шляпки мухоморов. Ишь, расплодились. Ульянов сидел на замшелой валежине и, не поднимая глаз, прутиком ворошил траву. Чувствовал он себя скверно. Неудача с розыском кола и сломанной березки подействовала на него угнетающе. Из книг об опытных и бывалых следователях он знал, что те, приступая к решению какого-то сложного и слишком запутанного дела, нередко прибегают к методу так называемой мозговой атаки. Каждый, кто привлечен к делу и кому предстоит участвовать в поиске, выдвигает любое предположение. Или высказывает то или иное соображение, даже на первый взгляд совершенно нелепое, абсурдное. Потом при тщательной промывке большинство этих предположений, соображений и суждений пойдет в отвал. Зато из тех, что останутся, какое-то и сверкнет, как золотинка, указав, где следует искать основную жилу. Но то бывает в практике знаменитых столичных сыщиков, а здесь глубинка, заштатный район. Упомяни он о мозговой атаке, поднимут насмех. Крычев бросил беглый взгляд на молодого следователя и, словно уловив ход его мыслей, усмехнулся. «Ничего, докопаемся. Профессиональных грабителей у нас сроду не было, а гастролерам здесь делать нечего. Дремина кто-то из местных приложил, точно. А злополучный кол, то есть дрын по-нашему, могли принести и унести. Фроликов, видимо, прав. Дрын — это серьезная улика, вот злоумышленник его и унес.